испугавшись, что он может отключиться. «Майкл, я слушаю». Его голос был спокойным. «Успокойся и скажи, что случилось». «Я...» Она глубоко вздохнула, пытаясь унять дрожь. «Мой сын Джошуа, его похитили, его хотят убить». «Ты знаешь, кто похитил его?» «Да, Фрэнк Джексон». Сердце болезненно стучало в груди. «Расскажи мне, что произошло». Голос был спокойным. Дженнифер заставила себя медленно пересказать все, что произошло. «Ты можешь описать Джексона?» «Это было не очень сложно сделать». «Отлично. Знаешь, где он проводил время?» «В Жоли. Он сказал, что убьет моего...» «Ты знаешь адрес станции, где он работал?» Она назвала адрес. «Где он жил?» «В...» Дженнифер не могла вспомнить. Она вонзила ногти в кожу лба. Показались капельки крови. Майкл терпеливо ждал. «В мотеле Travel Well», неожиданно вспомнила она. «Это на 10-й авеню. Но я уверена, что его сейчас там нет». «Посмотрим». «Я хочу, чтобы мой сын остался жив». Майкл Моретти не ответил, и Дженнифер поняла, почему. «Если мы найдем Джексона...» Дженнифер судорожно перевела дыхание. «Убейте его! Будь у телефона!» Майкл повесил трубку. Дженнифер понемногу начала успокаиваться. У нее не было причины доверять Майклу Моретти. С логической точки зрения она совершила дикий и безумный поступок. Но на чаше весов лежала жизнь ее сына. Она послала одного убийцу схватить другого убийцу. «Если ничего не получится», подумала о маленькой девочке, которую изнасиловали и разрезали на куски. Дженнифер вернулась к миссис Мэкки, перевязала ей раны, смазала мазью синяки и уложила в постель. Потом предложила снотворное, но миссис Мэкки отвела ее руку. «Я не смогу заснуть», — всхлипнула она. «О, миссис Паркер, он дал ему снотворное». Дженнифер оцепенела от ужаса. Майкл Моретти сидел за столом и смотрел на семерых человек, собравшихся в кабинете. Первым трем уже дал указание. Он повернулся к Томасу Коулфексу. «Том, ты должен использовать свои связи. Позвони капитану Натарасу. Пусть он отыщет нам все, что известно о Фрэнке Джексоне». «Майкл, мы зря используем такие связи. Я не думаю, что...» «Не спорь, делай». «Хорошо», — сухо ответил Коулфекс. Майкл повернулся к Нику Вито. «Займись станцией, где работал Джексон. Найди всех его друзей. Сальваторе Фиоре и Джозефу Колелле. Побывайте в мотеле Джексона. Вероятно, он уже смылся оттуда. Проверьте, может, кто видел его». Он посмотрел на часы. «Сейчас полночь. На поиски Джексона я даю вам 8 часов. С ребенком ничего не должно произойти. Звоните. Я буду сидеть у телефона». Майкл подождал, когда они уйдут. Затем снял трубку и начал набирать номер. Час 00. Комната мотеля была не слишком большой, но очень чистой.